каком-нибудь под елочкой или у зеленого венка, заказать добрый ужин, а затем зарыться в пышные немецкие перины и спать, спать до бела дня. Что бы ни творилось в Регенсбурге, что бы ни предпринимал Вальштейн, ему, Петру, уже не будет до этого дела. Он единственный зрячий среди слепых, единственно знающий среди невежд, умоет руки и повернется спиной ко всем этим интригам. Пока он так размышлял, упиваясь горьким чувством протеста и покорности судьбе, погрузившись в них, как в теплую усыпляющую ванну, недалеко послышался нежный щебечущий говорок, и из-за угла вышла девочка лет 8, маленькая, босая, с косичками и чумазой рожицей. Кроме белой рубашонки на ней, по-видимому, ничего не было надето. Прутиком она подгоняла 3 гусят, видно, с пастбища домой. Подойдя к Петру, она открыла ротик, в котором не хватало 2 верхних зубов, и произнесла слова, каких меньше всего можно было от нее ждать. «Пантарей!» «Что?» — переспросил Петр. Расслышал-то он ясно, но было это до того невероятно, что ему нужно было убедиться, не обманывает ли его слух. «Пантарей!» — спокойно повторила девчушка. «Так правильно?» «Правильно. А что дальше?» «Пантарей!» — в 3-й раз выговорила девочка. «Вы должны пойти на 5-й бастион. Там вам кто-то передаст важную штрукчию». «Где 5-й бастион?» «Над рекой», — она показала прутиком направление. «Прямо за церковью святого Освальда. Только ее разрушили». «Откуда ты-то взялась? Кто велел тебе сказать мне такие слова?» «Какие слова?» «Пантарей». «Один дяденька». «Какой дяденька?» «А он запретил об этом говорить». И, строго окликнув своих гусят, разбежавшихся по сторонам, согнав их снова на тропинку, странный ребенок пошел дальше. Этот неожиданный эпизод разом и начисто смел планы Петра покинуть поле боя и примириться с судьбой. Если только это были планы, а не просто мечтания, которыми он тешил себя столь приятным образом, отлично зная, что никогда их не осуществит. Какое же значение имел этот эпизод? Как быстро не летели бы голуби из Регенсбурга в Рим и обратно. Папа еще никак не мог узнать о беседе Петра с отцом Жозефом. Зато о ней могли быть прекрасно осведомлены тайные приверженцы Вальштейна, засевшие в Регенсбурге. И тут Петр припомнил допущенную им оплошность, за которую и отчитал его отец Жозеф. Оплошность заключалась в том, что Петр вслух произнес условленный с папой пароль. «Ты все так же импульсивен и неосторожен», — упрекнул его тогда отец Жозеф, и был прав. Правда, в ту минуту Петр считал этот пароль уже чем-то ненужным и лишенным значения, поскольку сам он отказался служить далее папе и не собирался впредь руководиться его приказами. К этому времени папа мог знать не более того, что Петр, как он и объявил лжегерцогу, отправился в Регенсбург к отцу Жозефу. Стало быть, если то, что передала ему маленькая пастушка, действительно исходит от папы, то речь идет просто о выговоре, который святой отец намерен вынести непокорному агенту. Но это маловероятно. Папе не нужно было бы действовать таким окольным путем,